Глава 8. Массажный кабинет. В настоящее время весь изученный космос разделен на 36 конусообразных секторов, сферически расходящихся из центра Солнечной системы, метрополии Империи Земли. Каждый сектор является собственностью короны и управляется Великим Герцогом. Земля, как наиболее важная среди планет, не относится ни к одному из секторов, а отдана в личное владение императору. Все великие герцоги имеют дворцы и несколько резиденций на Земле. Исходя из этого, аристократия обладает значительно большей властью в центральном мире, чем можно было бы предполагать. Так, например, императорский дворец и великий императорский двор находятся в Чикаго, и виконт Чикагский имеет возможность в большей степени влиять на политику империи, чем многие герцоги, правители планет. Мэнли. Современный феодализм. Том 1. В своем личном офисе Верховный вел беседу с седовласым мужчиной, глаза которого, несмотря на возраст, горели ясным живым умом. Великая леди Эллин, скрестив безукоризненные ножки, трудилась тут же над большой розеткой вишневого мороженого. «Ну, что все это значит, Сан?» — произнес пожилой мужчина. «Это турне для ламберов на Дерварде. Приказ не заниматься ничем, кроме обычной цирковой программы. Конечно, Веласкеси не должны отчитываться в каждом своем шаге, хотя от того, что они делают, зависит моя жизнь, каким бы диким это ни казалось. А теперь еще этот салон красоты. Да еще прямо здесь, на земле. Какой во всем этом смысл?» «Нет, Билл, они открыли не салон красоты. Массажный кабинет высшего класса. Или, скорее, дворец силы и тела, и духа». «Но вы представляете себе, чем они занимаются?» «Надо признать, очень приблизительно. Да я и не стремлюсь к большему. Я дал им задание, и они выполнят его теми способами, какие сочтут необходимыми. Рискую высказать догадку, что наши агенты, видимо, предполагают, что интересующая их особа имеет склонность к гимнастике или тщательно следит за фигурой. Значит, их расследование уже достигло той фазы, когда данные указывают на конкретную личность. Кто это, я не знаю. Ей-богу, нисколько об этом не жалею. Как показали последние события, чем меньше я информирован о подобных деталях, тем лучше». «Ну что ж, возможно. Но пока никаких следов того, что мы ищем». «Никаких. Скорее всего, предстоит сделать еще довольно много работы, пока в наши руки попадут веские доказательства. Сейчас Деламберы трудятся именно над этим, и они получают все, что им необходимо, без ограничений и лишних вопросов». «Ну, разумеется. Особенно учитывая то, что требуют они так мало. Кстати, я слышал, что труппе Деламберов снижен налог. Может быть, недостаточно? Насколько прибылен их бизнес?» «Полагаю, они далеко не нищие. Цирк — весьма доходное предприятие. Но насколько, не скажет даже сам старик Деламбер. Вернее, он не хочет говорить. Я как-то поинтересовался, не остались ли мы должны ему какую-то сумму. И знаете, что он ответил? Дескать, если мне охота пересчитывать мелочь, то лучше устроиться в бакалейной лавке, а не в центральном офисе ИСБ». Пожилой человек рассмеялся. «Очень похоже на него. Да, Диплейн — богатая планета. А Этьен де Ламбер — весьма предприимчивый человек. Это столь же верно, как и то, что он один из моих лучших друзей». Седовласый мужчина помолчал, с улыбкой поглядывая на прелестную Эллин, уминавшую вторую порцию, затем вновь перевел глаза на шефа службы. «Ну что же, Цан, не буду отвлекать тебя от работы. Мне очень приятно беседовать с тобой, особенно когда я чувствую себя не в своей тарелке. Ты возвращаешь мне присутствие духа». Он поднял бокал. «Счастливо, дружище. За силу, ловкость, мужество». «И никакой эротики», — закончил Цандер фон Вильменхорст с усмешкой. Они выпили под этот девиз галактического цирка, и император Стэнли X, прямой и энергичный, покинул офис Верховного. Эллин взглянула на отца. «Ты ухитрился ни разу не солгать ему, но если бы он знал все, что известно нам, то вряд ли сохранил бы столь бодрое расположение духа. У него хватает своих проблем, Элли, чтобы разбираться еще и в наших. К тому же нам неизвестен следующий шаг противника. Есть 6 подозреваемых, и только. Девушка задумчиво кивнула, слизнув розовым язычком мороженое с губ. Если бы у нас были серьезные доказательства, кто-то из них получил бы хорошую дозу нитробарба. Но пока ничего, кроме предположений. Она покрутила ложечкой в розетке. Но скажи, отец, во имя Солнца, Луны и всех полярных звезд, каким образом этот гимнастический зал может послужить решению нашей проблемы? Понятия не имею, моя дорогая. Говоря между нами, любопытство мучит меня так же сильно, как и тебя. 10-этажное здание с контролируемой гравитацией в районе Эванстон в Чикаго было переоборудовано сверху донизу. Все работы выполнялись персоналом, привычным к высокой гравитации. В подвале дворца мерно гудели установки искусственного тяготения. На его роскошном фасаде красным неоном полыхала вывеска. «Опасность! Тройная гравитация! Опасность!» А по обе стороны портала на серебристых табличках обсидиановыми буквами было выложено «Дюкло». За неделю до открытия распространился слух, что этот дворец силы будет обслуживать только высшие слои аристократии, и слух оказался верным. Множество претендентов, даже самых знатных, получили отказ. Первыми и на некоторое время единственными посетителями дворца стали могущественный виконт Чикагский, его жена и их долговязые дочери-подростки. Не было сомнений, что ловкий и предприимчивый Дюкло, имея дело со снобами высшей категории, выказал ультраснобизм. Это как раз и привлекало высокопоставленных клиентов. «Ну как дела, сестренка?» — спросил как-то вечером Жуль. «У меня появилось несколько зацепок, однако ничего существенного. И все-таки не нравится мне этот 20-й сектор». Он задумчиво погладил усы. «У меня такое ощущение, что мы на верном пути». «Ну, что касается моих дел, у меня есть идея, Жуль. Пока только идея. Но все же послушай. Ты ведь знаешь молодую герцогиню Синглтон? Эту мерзкую и высокомерную особу, которая, как болтает, внебрачная дочь одного из великих герцогов». «Как болтают?» — переспросил Жуль, приподняв брови. «Ну да. Может, мне не стоило бы объясняться таким образом, но я уже привыкла к жаргону высшего света и научилась улыбаться, изысканно и холодно, как истинная леди». «Довольно раздражающая привычка, смею заметить». «Вот-вот. Ее реакция была такой же. Я вела себя с ней словно королева, и она постоянно вспыхивала, как спичка. У ее матери, герцогини Ольги, никогда не наблюдалось подобных комплексов. Так почему бы не заняться этой девицей? Если предположить, что она скрывает какую-то обиду или ее мучит неудовлетворенное тщеславие...» «Иви, ты что, серьезно считаешь, что она дочь бастарда?» «Ну, утверждать подобное еще рановато. Но вероятность существует. Не думаю, однако, что она его дочь. Все-таки бастарду 67, а ей только 20. Неразумный возраст, отсюда и обидчивость, и все остальное. Она красива, хорошо сложена, богата, одарена множеством талантов. И совершенно аморальна. Основной предмет ее интереса — мужчины. И на этом поприще она успела стяжать определенную известность». Губы Иветты сложились в неодобрительную усмешку. «Я полагаю так. Если ей станет известно, что Дюкло, великий и непревзойденный мастер своего дела, бьюсь об заклад, она приложит массу усилий, чтобы заполучить тебя в качестве персонального инструктора. И не только инструктора. Ты согласишься, но вместо ожидаемого поклонения и восхищения она получит презрительную холодность. И если я не ошибаюсь, рано или поздно эта девица взорвется как бомба и брякнет что-нибудь из того, о чем ей стоило бы помалкивать». «Потрясающий план!» — только и смог выговорить Жуль. Через 3 дня он сопровождал Иветту в апартаменты герцогини Синглтон, которая оказалась высокой, на 2 дюйма выше Жуля, девицей с красивым лицом и великолепной фигурой, с темными голубыми глазами и копной высоко взбитых на гордо посаженной голове золотых волос. Будучи представлен ее светлости, Жуль медленно обошел вокруг, внимательнейшим образом изучая юную герцогиню с головы до пят. Затем он сдвинул брови и многозначительно произнес: «Возможно, над этим имеет смысл поработать. Хотя упущено столько, что даже мне многого не удастся исправить. Ну, раздевайтесь, моя милая, я взгляну на вас поближе». «Что?» — поперхнулась девушка. В ярости она как будто стала еще выше. Ее глаза гневно сверкали. «Вы это говорите мне?» «Да», — саркастически подтвердил Жуль. «Я говорю это той пародии на человека с дряблой и жирной плотью, абсолютно лишенной мускулов, которая стоит передо мной. Вы полагаете, что скульптор может что-то сотворить из глыбы камня, не дотрагиваясь до нее?» Окатив герцогиню пренебрежительным взглядом, Жуль сухо приказал: «Идите и переоденьтесь в бикини или трико, как вам будет угодно. И не думайте, что мне, великому Дюкло, доставляет удовольствие созерцать столь бесформенный кусок мяса. Уверяю вас, подобное совершенно не в моем вкусе». «Вон!» — задрожав от бешенства, девица указала на дверь. «Немедленно убирайтесь!» «Мадам!» — проговорил Жуль, кривя губы в изысканной и до предела оскорбительной усмешке. «Ничто во всей вселенной не могло бы принести мне большего удовлетворения». Он повернулся на каблуках и шагнул к выходу. «Нет, подождите, вернитесь». «Да?» — холодно спросил он. «Я герцогиня Синглтонская». «Ну а я, мадам, Дюкло, великий Дюкло. На свете есть сотни герцогинь, а вот Дюкло, смею вас заверить, один». Девушка сумела сдержать свой гнев. «Я надену купальник», — сказала она. «После всего, что здесь произошло, я просто обязана убедиться, насколько вы компетентны в своем деле». Она вернулась в крошечном бикини, практически раздетая, но на великого Дюкло это не произвело ни малейшего впечатления. «Сало», — констатировал он, когда его чувствительные пальцы прошлись по ее телу от плеч и гибкой спины до соблазнительных бедер и стройных лодыжек. «Дряблое, бесполезное сало. Впрочем, я все же посмотрю, что с этим можно сделать. Если не возражаете, можно отправиться в ваш гимнастический зал прямо сейчас». «А почему вы не хотите заниматься со мной в вашем зале?» С минуту Жуль смотрел на нее в безграничном изумлении. «Вы понимаете, что говорите? У нас вы немедленно очутились бы на полу и вряд ли смогли бы подняться без посторонней помощи. Думаю, необходимо не менее месяца напряженной работы здесь, прежде чем вы сможете хотя бы появиться во Дворце Силы. Итак, где ваш зал?» Когда они втроем вошли в гимнастический зал замка Синглтон, Жуль небрежно произнес: «Для начала мы продемонстрируем вам, что люди, привычные к тройной гравитации, способны делать здесь, на Земле». Они с Иветтой выполнили несложный каскад упражнений, но с такой мощью и амплитудой, что снаряды жалобно скрипели и стонали. Казалось, тряслись даже перекрытия замка. «Ну а теперь мы покажем, что способен сделать неплохой гимнаст Земли. Вполне возможно, мне удастся довести вас именно до такого уровня». И они показали другой набор упражнений. «А сейчас я должен посмотреть, что можете вы», — заметил Жуль, оглядев герцогиню оценивающим взглядом. В тоне его прозвучала плохо скрытая скука. «Думаю, вам не удастся сделать даже 50 отжиманий в быстром темпе, чтобы не разбить об пол нос». И, разумеется, ей этого не удалось. Великий Дюкло провел напряженную получасовую тренировку. Это было все, что смогла вынести новая ученица. А затем покровительственно произнес: «На сегодня достаточно, бедное дитя». Потом он повернулся к Ивете: «Сделай ей паровой массаж и захватывай мышцы поглубже. Затем обычный. Под конец — теплый душ». «Но я хочу, чтобы массаж сделали вы», — капризно нахмурилась девушка. «Говорят, вы великолепный массажист, а я привыкла получать только самое лучшее». «Окей», — сказал Жуль довольно безразличным тоном и разоблачился до белых нейлоновых плавок. «Так даже лучше. Я изучу особенности вашего сложения». Дежурные фрейлины были чрезвычайно шокированы, или делали вид, что шокированы, представшей перед ними картиной. Полуголый мужчина атлетического сложения трудился над их совершенно обнаженной хозяйкой. Но великий Дюкло, единственный из всех присутствовавших, казалось, не обращал ни на что внимания. Он был высококлассным массажистом, и он выполнял свою работу. Так продолжалось день за днем. Поскольку герцогиня действительно была крепкой, здоровой, прекрасно сложенной девушкой, весьма развитой как в физическом, так и в умственном отношении, прогресс был очевиден, и лишь одно не давало покоя юной аристократке. Впервые в жизни ей встретился мужчина, не желавший покоряться ее чарам. Невыносимая ситуация. И с течением времени она становилась все более невыносимой. Дюкло продолжал оставаться холодно безразличным. Более того, он даже выказывал явные признаки пренебрежения. Он вел себя как мастер, который вынужден тратить силы и способности на материал, явно недостойный его высокой квалификации. Он совершенно не обращал внимания на те маленькие спектакли стриптиза, которые она с таким тщанием разыгрывала. Однажды, когда герцогиня уже достигла некоторой степени мастерства и была невероятно горда своими успехами, все фрейлины исчезли до начала сеанса массажа. «Я думаю, они нам больше не понадобятся». Девушка немного помедлила, затем кокетливым движением освободилась от последней части своего скудного туалета и, поглаживая полные груди, бросила на Жуля взгляд, способный сразить наповал любого мужчину. «Не правда ли?» Теперь она поглаживала бедра. «Желаете сами сделать себе массаж?» Осведомился Жуль с такой ехидной усмешкой, что юная герцогиня в ярости готова была шарахнуть его чем-нибудь тяжелым по голове. «Я, уверяю вас, справлюсь лучше». Подхватив девушку под ягодицы, он швырнул ее на массажный стол. «Если вы пытаетесь соблазнить меня...» Пальцы Жуля прошлись по ее позвоночнику. «То должен предупредить». Придавив одной ладонью соблазнительные полушария, он начал ребром другой выбивать чечетку на ее ребрах. «Что ваши старания тщетны?» Теперь Жуль волнообразными движениями массировал лопатки. Он чувствовал, как тело девушки напряглось и с торжеством закончил, звонко шлепнув ее пониже поясницы. «Для меня вы лишь глина, сырая глина, из которой я, великий Дюкло, пробую сотворить человека. Глина и ничего больше». Что тут началось? «Ты жалкий простолюдин!» — визжала герцогиня, извиваясь под его руками. «Идиот! Деревенщина! Олух! Да ты знаешь, кто я! Придет час, и ты поплачешься за свой язык! Я велю содрать с тебя кожу живьем и посадить на кол!» Внезапно она замолкла, потому что заговорил Жуль. «А ну-ка заткни рот!» — резко приказал он, и могучая рука легла на губы вспыльчивой красавицы. Задыхаясь в ее необоримых тисках, герцогиня поняла, что для ее здоровья действительно лучше помолчать. «Мое происхождение, высокое или низкое, не имеет никакого значения. Я — Дюкло. Я пытаюсь приблизить вас к образцу, который сотворил Господь. В его намерение входило населить мир людьми, а не слизняками, которыми так и кишит теперь многогрешная земля». «Великий Боже, что за проповедь?» — пискнула герцогиня. — «Только не говорите мне, что вы пьюританин. Впрочем, я должна была догадаться сама, по вашему примерному поведению». Пустила она парфянскую стрелу. — «Экс-пьюританин», — уточнил Жуль. — «Я не считаю, что все доставляющее удовольствие греховно. Но небрежность к человеческому телу, несомненно, великий грех. Поэтому, если не возражаете, продолжим, пока мышцы окончательно не остыли». И тренировки продолжались, словно ничего не произошло. Вскоре герцогиня достигла таки немалых успехов. Она начала заниматься во Дворце Силы, успешно справляясь с гнетом тройной гравитации. И ей довольно легко удалось убедить себя в том, что она не выболтала секрета, который хранился в течение 67 лет.